До судебного расследования американская печать представляла Делориана как образец общества равных возможностей и как self-made man, то есть как человека, который сам себя сделал, пытаясь на его примере показать, что секрет успеха состоит в активности, энергии, трудолюбии, находчивости, деловой хватке и тому подобное. Печать, разумеется, не упоминала об основных качествах, позволивших выходцу из неимущих слоев взойти на олимп американского и мирового бизнеса, и прежде всего о беспринципности в выборе средств для достижения цели. Именно на этом принципе зиждется деловая активность и весь буржуазный правопорядок, благосклонный к миллионерам. Рядового торговца наркотиками сразу бы упрятали за решетку. Но Делориан не рядовой торговец краденым, а бизнесмен. А потому он был отпущен на свободу под залог 10 миллионов долларов. За этим последовало и полное отпущение грехов, ибо конкурентам он уже был не страшен. Так или иначе, высшие руководители ТНК, будь то выходцы из низов или плутократии, должны отвечать трем требованиям: организаторский талант, аморальность и умение хранить секреты. Умение и желание хранить тайны последнее по порядку, но не по важности. Высшие менеджеры по долгу службы получают ключи ко всем секретам промышленных империй, и они должны уметь их сохранить. Их ставки должны быть столь высоки, чтобы членам менеджеральной элиты незачем было искать на стороне, тем более у конкурентов, более высокие оклады, бонусы и льготы. Могут возразить, что президент США знает больше секретов, чем президент ТНК, а между тем получает меньше. Но, во-первых, пост президента США традиционно считается менее прибыльным, чем бизнес, но более почетным. Во-вторых, история не помнит прецедента, чтобы президент покинул Вашингтон и стал руководителем другой державы, поставив на службу новому отечеству государственные секреты старого. А в мире бизнеса это случается сплошь и рядом. С большей тщательностью, чем государственные тайны, охраняются проекты и эскизы новых автомобилей. В технические центры промышленных монополий доступ закрыт не только для посторонних, но нередко и для руководителей корпораций, которые непосредственно не занимаются этими проблемами. Об этом рассказывается в книге «Автобиография Якоки», выпущенной Bantam Books, исправленной и дополненной профессиональным журналистом Новаком. В этой книге Ли Якока очень осторожно отмечал, что экономический шпионаж в автомобильном бизнесе, о чем пресса особенно любит посудачить, имеет место. «Как-то в начале 1970 года, — писал Якока, — один из моих друзей, работающий в концерне Chrysler, показал мне секретные документы Форда, проданные одним из наших ребят конкурентам. Я показал эти бумаги Генри Форду. Он пришел в ярость. Форд попытался установить систему, которая бы выясняла, как промышленным шпионам удается похищать секреты и что можно сделать, чтобы пресечь это. Поскольку установить слежку за всем штатом невозможно, пришлось поставить шифровальную машину и пронумеровать все копии секретных отчетов. Первым был Генри Форд, вторым — президент Якока и так далее. Если бы произошла утечка, то можно было бы вызвать тех 12 ребят, которые имели доступ к отчетам, и сказать: «Один из вас в этой комнате врет». Но и Якока далек от того, чтобы говорить всю правду. Дело в том, что, обвиняя Генри Форда во всех грехах, в которых тот, очевидно, погряз, и Якокко настойчиво уверял, что этот незначительный случай имел место в начале 1970 года. Ведь в конце года он стал президентом Ford Motor, а потому занятие таким малоблагородным ремеслом, как экономический шпионаж, портит портрет кумира американской молодежи, с кого должны делать жизнь, о чем сказано в предисловии к книге. Хранение секретов в случае с Ли и Якоккой имеет особо деликатный характер. Трудности Ли и Якокки проистекали из того факта, что он, покидая Форд, обязался не работать в автобизнесе. Гонорар в 1,5 миллиона долларов, который концерн обязался выплатить, был своего рода отступным для того, чтобы Ли не поставил на службу конкурентам знание всех секретов второго американского автомобильного гиганта и не продал конфиденциальную информацию за рубеж. В любой другой отрасли Якокко мог работать и занимать самые высокие должности. Если нарушал договор, то он терял эту сумму. Но плата за молчание не сработала. 1,5 миллиона долларов оказались недостаточной компенсацией, чтобы заставить Якокку замолчать или похоронить свои честолюбивые и мстительные амбиции. Тем более, что руководство Крайслера согласилось выкупить этот контракт, то есть дать Якокке те 1,5 миллиона долларов, которые он терял, если поставит свой опыт и деликатные знания, приобретенные за долгую службу на фирме конкурентам. Недаром Форд, узнав, что Якокко собирается стать президентом конкурирующей компании, потерял покой и сон, стал наводить справки и приложил немало усилий, чтобы помешать этому. Однако Форд оказался бессилен. С помощью государственных субсидий, самоограничений рабочих и служащих фирмы Крайслер, которые согласились на снижение заработной платы, правильным выбором стратегии и тактики, неуемной энергией, подхлестываемой обидой, жестокостью и требовательностью к себе и к подчиненным, порой доходящими до жестокости, Ли Якокко выиграл и стал кумиром Америки. А Форд II, получив в сфере бизнеса еще пару жестких оплеух, вынужден был подать в отставку, уступив место председателя правления корпорации. В том очевидна и сила Якокки и его команды, что они сумели убедить всех, от высших менеджеров до рабочих, что лучше меньше получать, чем быть безработными. Эта истина только на первый взгляд кажется простой. Для американской действительности она не столь очевидна. Как бы там ни было, но не стоит недооценивать то, что и Якокко изнутри знал, как Форд делает автомашины, как проектирует и что проектирует, на чем концерн теряет и на чем выигрывает, и каковы его реальные планы. Секретная информация, которой владел уволенный президент, стоила того, чтобы заплатили такую сумму. Даже он был вынужден признать, что помнит несколько случаев, когда конкуренты тратили значительные усилия, чтобы заранее получить фотографии будущих автомобилей. Если верить Якокке, то получение таких фотографий ничего, собственно, не дает. При этом он ссылается на то, что в 60-х годах фотографии «Мустанга», отцом которого он по праву считается, попали в руки конкурентов, руководства General Motors. Оно не сумело ни помешать феерическому успеху этой модели, ни само выпустить аналог, хотя дизайн нового автомобиля им был известен за 2 года до начала выпуска. Такие признания в устах авторитетного менеджера, как Ли Якокко, могли бы и поколебать общепринятое представление, что в автомобильной отрасли свирепствуют наиболее жесткие законы нечистоплотной конкуренции и в первую очередь экономический шпионаж. Но зная перипетии непростой судьбы автоиндустрии и мотивы, которые выделяются через действия, не сомневаешься относительно того, что утверждает Иякокка.